Сколько дорог еще надо пройти, чтобы мне в новое небо войти, чтобы меня в небе встретил Христос вечно, чтоб не было слез. Пусть я в пути, но я знаю, уже в небе, а я все в пути. Кажется, сил больше нету идти. Кажется, веры уже больше нет. Точно вступать вместе вслед. Пусть я в пути, но я знаю, замечаю, он рядом со мной, крепко пронзенную держит рукой, и утешение так просто.